Мастер Томас фон дер Траве давно уже приставил к себе тенью некого Бертрама, которому не хватало, по-видимому, скорее удачливости, чем способностей или доброй воли. Он был, само собой разумеется, превосходным игроком, да и по меньшей мере неплохим учителем и добросовестным, безусловно, преданным своему патрону служащим. Однако за последние годы он стал довольно непопулярен среди чиновников и настроил против себя подрастающий, самый молодой слой элиты. А поскольку он не обладал благородно светлым нравом своего шефа, это шло в ущерб его уверенности и спокойствию. Магистр не отказывал ему в поддержке, но уже много лет по возможности оберегал его от трений с названной частью элиты, все реже вообще показывая его публике и используя больше в канцеляриях и архиве. Теперь этот ничем не запятнанный, но непопулярный или ставший непопулярным человек, которому удача явно не улыбалась, оказался вдруг из-за болезни своего патрона во главе Викус Лузориум, и если бы ему действительно пришлось руководить годичной игрой во время торжеств на самом заметном во всей провинции посту, то с этой великой задачей он справился бы только тогда, если бы большинство игроков или хотя бы репетиторы поддержали его своим доверием, чего, к сожалению, не произошло. Так вот и получилось, что «Ludus Solemnis» — торжественная игра — превратилась на этот раз в тяжелое испытание, чуть ли не в катастрофу для Вальдсделя. Лишь за день до начала игры было официально объявлено, что магистр серьезно заболел и не в состоянии руководить игрой. Мы не знаем, была ли эта задержка объявления продиктована желанием больного магистра, который, возможно, до последней минуты надеялся собраться с силами и все-таки возглавить игру. Вероятно, он был уже слишком болен, чтобы так думать, и его тень совершила ошибку, до последнего часа оставив Касталию в неведении насчет положения в Вальдзеле. Впрочем, можно и спорить о том, было ли это промедление действительно ошибкой. Произошло оно, несомненно, из лучших побуждений, чтобы заранее не дискредитировать праздник и не отпугнуть от поездки на него поклонников мастера Томаса. И если бы все шло хорошо, если бы между вальдерской общиной игроков и Бертрамом царило доверие, то, вполне вероятно, тень могла бы стать и впрямь заместителем, и отсутствие магистра почти не заметили бы. Праздное занятие — строить еще какие-либо предположения на этот счет. Мы лишь сочли нужным намекнуть, что этот Бертрам вовсе не был таким бездарным или, того хуже, недостойным руководителем, каким представал тогда в общественном мнении Вальдзеля. Он был куда больше жертвой, чем виновником.